Третье. Климент Римский. Творчество Климента составляло любимый предмет апокрифической литературы первых веков христианства, памятниками которой остались для нас так называемые «встречи» и псевдоклиментовы «беседы», псевдоклементины. История сохранила весьма скудное и неопределенное известие о Клименте. А в вышеназванных текстах до такой степени господствует вымысел, что трудно и почти невозможно проникнуть в исторические обстоятельства жизни настоящего Климента. В них он предстает римлянином высокого рода, получившим отличное светское образование, обращенным в христианство проповедью апостола Петра, чьим постоянным спутником он делается, которого, наконец, апостол Петр перед смертью в Риме делает своим преемником в звании римского епископа. По мнению некоторых ученых, в этом образе смешаны черты консула Флавия Климента, которого родственник его император Домициан казнил в 96 году за его обращение в христианство. Некоторые утверждают, что в иудейство, примечание «Смотри Кассий. История Рима», обзор и анализ литературы по этому вопросу «Смотри греческие и римские авторы о евреях и иудаизме», комментарии Штерна. С чертами Климента, римского епископа, ученика апостола Петра. Между тем, Ориген и Евсевий признают Климента сотрудником не апостола Петра, а апостола Павла, о котором упоминает Павел в послании к филиппийцам. Очевидно, что в послании апостола Павла имеется в виду совершенно другой Климент, причем, возможно, вообще не имевший никакого отношения к Риму. Тем не менее, Ириней Леонский говорит о Клименте, что тот, цитата, «видел блаженных апостолов Петра и Павла, и, обращавшийся с ними, еще имел проповедь апостолов в ушах своих и предание их пред глазами своими». Конец цитаты. Против ересей, часть третья. Мифологема Иринея понятна. Снабдить первых иерархов Римской Церкви как можно более крепкими связями с главными апостолами христианства. Но получается, что Ириней не смог предъявить ни одного доказательства встречи римского Климента с Павлом и Петром. Климент, вероятно, родственник Домициана, действительно жил в Риме. Существовали и написанные кем-то много позже послания Климента. О противостоянии Павла и Петра говорят так называемые псевдоклементины. Существовал, быть может, и некий Климент при апостоле Павле. Но есть ли основания утверждать о связи этих лиц? В результате выполненного выше исследования свидетельств об апостольских мужах Поликарпе, Клименте Римском, Игнатии и призрачном Папии, совершенно однозначно можно констатировать, что неизвестен ни один свидетель, кроме Иринея Леонского, который мог бы удостоверить факт, если не всего того, что закреплено за этими персонажами в церковной истории, то хотя бы того, что хоть кто-то из них действительно видел, в кавычках, апостолов. Но сообщения единственного информатора, Иринея, весьма схематичны и в лучшем случае являются смелыми предположениями и переработкой слухов, если не сознательным вымыслом. Но в таком случае мы должны признать, что о существовании апостолов в первом веке нашей эры не смог во втором веке подтвердить ни один живой свидетель или знакомый такого свидетеля. Все, что мы имеем, это поздняя редакция Евангелий и деяний апостолов, сообщающие о жизни апостолов во времена Ирода и Пилата. Все прочие труды церковных авторов опираются исключительно на эти редакции Евангелий и деяний и никогда на исторические свидетельства. Между прочим, Евангелия и Деяния, опять же, написаны со слов тех, кто будто бы видел самих апостолов, но не был непосредственным очевидцем событий. Примечание. Многие исследователи указывают на то, что четыре канонических Евангелия имеют название «от». Евангелие от Матфея и тому подобное, а не Евангелие Матфея. А деяния, предположительно, написаны автором Евангелия от Луки, то есть, опять же, не самим Лукой, сподвижником апостола Павла. Ириней Леонский был первым, кто назвал Луку автором Третьего Евангелия и Деяний. Новый библейский словарь, часть 1, Санкт-Петербург, страница 197. Другая литература. Тексты из Наг-Хаммади, рожденные за пределами кафолической епископальной церкви, в подавляющем большинстве случаев также не позволяют отождествить используемый в них образ Христа. Апостолы практически не упоминаются с каким-либо конкретным историческим периодом. Послания Павла, Петра и других апостолов не содержат никаких исторических ссылок, связанных с первым веком нашей эры, и поэтому могут быть соотнесены с достаточно широким диапазоном времени. Ни в одном из посланий Павла не упоминается имя Ирод, и только в единственном, первом, Тимофею упоминается имя Пилат, но ученые данное послание относятся к так называемым пасторским посланиям, составленным во II веке и апологетически приписанным Павлу. Данн и ряд других ученых, смотри новый библейский словарь, часть 1, страница 250. Об этом подробнее смотри далее. То есть о существовании Иисуса во времена Ирода и Пилата апостол Павел ничего не сообщает. В посланиях остальных апостолов также нет упоминаний ни об Ироде, ни о Пилате.